Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристолю. Он приезжал с женой и со всей своей свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую гусарскую песенку «Оружием на солнце сверкая», которую я пел, искусно заправляя ее всякими имитациями барабанов и военных труб. Тратил он очень много, и мой патрон был в восторге. А за адмиралом тянулась и остальная денежная публика. Постепенно меня стали приглашать на официальные банкеты и приемы в посольстве. Я танцевал с пожилой адмиральшей и разговаривал с ними по-французски, ибо английского я не знал. Однажды адмирал пригласил меня даже обедать на свой флагманский корабль. В это время Кемаль-паша, будущий создатель Новой Турции, сидел в Анатолии, ощетинившись всеми верными ему штыками и не обращал внимания на все угрозы союзников. Американские и английские корабли блокировали Анатолийское побережье, воевать победителям не хотелось. Где-то шли какие-то переговоры, а пока остальная Турция с султаном во главе была изолирована от мира. Однажды я был приглашен в Вильдиз-Киоск к султану на Селямлик. Я приехал со своим оркестром и в ожидании его выхода стоял в приемном зале дворца и разговаривал со знакомыми дипломатами. Тогдашний греческий атташе Псилари объяснял мне, как надо заводить роман с турчанками, чтобы не повредить их репутации. Я слушал и смотрел в окно. До приема султан по ритуалу должен был посетить мечеть. Мечеть находилась тут же, в ограде дворца, и скоро показалось его ландо, запряженное шестеркой белых лошадей. Султан в блестящем расшитом золотом мундире с лентой и орденами сидел один, а с боков его коляски в полных парадных одеяниях, а также при всех орденах и регалиях, пешком бежали его министры, положив одну руку на крыло экипажа. Полюбовавшись парадом, я отошел от окна. Вечером после приема, вдоволь напевшись, я получил от султана в подарок ящик его личных сигарет из чудесного турецкого табака с длинными картонными мундштуками, украшенными его эмблемой. Галлиполи в переводе с греческого значит «город красоты». Трудно себе представить, почему так назвали пустынное, выжженное солнцем место. Наши солдатики называли его «Голополе». Это название больше подходило. Солнце, синие горы вокруг, жара, раскаленный камень, ящерицы, очень мало зелени. Так выглядел Галлиполи, когда из черных закоптелых транспортов там высадилась 30-тысячная армия усталых, разочарованных, отвоевавших людей без родины, без будущего и даже без настоящего. Когда-то здесь стояли шатры крестоносцев, белые перья рыцарских шлемов развивались по ветру. Здесь был рынок, здесь продавали рабынь. Когда-то разъяренный Ксеркс приказал здесь высечь цепями Геллеспонт. Потом все смывающий ветер истории начисто выдул отсюда все признаки прошлого. Только забытые турецкие могилы, серые камни в белых тюрбанах скучно молчат на серо-желтом фоне, а вокруг море и море. Для русского лагеря отвели место на земле какого-то турецкого полковника. Называлось оно «Долина Розы Смерти», потому что, хотя над речкой в расселинах гор рос дикий шиповник, но москиты, скорпионы и змеи подстерегали на каждом шагу. Вот на этом-то голом месте в очень короткое время вырос белый полотняный город. Почти год прожила там армия, зализывая боевые раны, отмылась, избавилась от вшей, от тифа, от дизентерии. Кутепов завел строгую дисциплину, за малейший проступок сажал на гауптвахту,